страх разрыва с мужем. Это самый коварный для замужних женщин страх успеха. Чертим еще две шкалы от 0 до 10. Первая шкала с делениями от 0 до 10 — это опять оценка реальной тебя. Вторая шкала — оценка твоего мужчины. Насколько он хорош? Цифра определяется как некое среднее число, которое определяет его цену на брачном рынке. В нее входят внешность, ум, уровень заработка, перспективность, возраст, здоровье, член, сексуальные потребности и возможности, адекватность, увлечение, генетика, связи, статус, чувство юмора и так далее. Все то, что важно каждой женщине в мужчине, но особенно тебе. Обведи цифры на соответствующих шкалах. Реальный ты, твой мужчина. Разрыв между показателями шкал в 1-2 балла — не проблема. Возрастание разрыва увеличивает дискомфорт до уровня депрессии. Ты начинаешь сбрасывать вес, уровень привлекательности повышается, а муж не дотягивает. С дивана встать не собирается, да и лежа выглядит не фонтан. С разгармонизацией выше 2 единиц приходит тревога и агрессия по отношению к мужу. С этим тяжело жить. И ты опять набираешь вес. Теперь ты более или менее уродлива, и неудобные вопросы, почему я так плохо и неинтересно живу, почему я с этим невнятным мужичком, отпадают. Проще снизить свой рейтинг и сократить разрыв с мужем и близким окружением, чем подтянуть их всех за собой или бросить этот застрявший в болоте якорь. Немного остановимся на мужских и женских оценках. Реальность такова, что у мужчин критериев оценки гораздо больше, чем у женщин. Одни качества компенсируют другие, какие-то качества редки или даже уникальны. С одной стороны, есть чем компенсировать. С другой, их и иметь нужно больше. Женщине не обязательно иметь хорошую профессию и деньги. Допустимо не быть абсолютно адекватной. Не страшно, если она не всегда логична, у нее нет связи и так далее. Достаточно быть красивой, хитрой и милосердной. Красивой — значит, не ниже цифры исходного кода. С поправкой на возраст, конечно, но с учетом современной индустрии красоты, которая на сегодняшний день позволяет быть на пару пунктов выше исходного кода, и не только женщинам. Но вернемся к рейтингу. Представим, что ты вняла моему пламенному призыву, будущее встретило тебя с распростертыми объятиями, ты обрела стройность, волнующую фигуру, горящий взгляд и лицо, больше не отягощенное излишней щекастостью, разрыв в рейтинге между тобой и мужем вырос до 3-4 баллов, а то и больше. У тебя 9, я в тебя верю. У мужа остался на 4. Разница, а значит и уровень разгармонизации, равна 5, а это уже грозит средней степенью депрессии в клиническом смысле. Разрыв в 8 баллов равен суицидальной готовности. Ну и кому нужна стройность по такой цене? Вспоминай, что происходило с твоими отношениями, когда ты худела. Опасна разгармонизация не только по шкале «ты муж», но и в твоих личных шкалах, которые мы рассматривали ранее и будем рассматривать в дальнейшем. Теперь понятно, почему ты не могла удержать достигнутый результат. Внутренний дискомфорт в виде тревоги, депрессии и раздражения мужем нарастал пропорционально повышению твоей привлекательности за счет нормализации веса. Вывод. Для твоей психики жир — это меньшая проблема, чем внутренний дискомфорт. Тебе придется понять и принять два неизменных правила. Первое. Внешность в нынешнее время — это обязательный элемент успешности и социального статуса. Такой же, как уровень образованности, профессиональная востребованность, окружение, уровень культуры. Вообще не важно, кто и что об этом говорит или как кому удобно думать. Это просто факт, остается только его принять. Твой внутренний комфорт и счастье напрямую зависят от гармонии всех элементов. Наведи во всем этом порядок. Сейчас. Второе. Семейная пара не может долго удерживаться, находясь в разных социальных и духовных потоках, в отличие от приятелей. Или один подтянется к другому, или неизбежен разрыв. Предлог найдется какой угодно. Но причина будет в социально-духовном разрыве. Да-да, бедный и больной сейчас не значит духовный, да и никогда не значило. Уходи от убогих навязанных внушений, мешающих достижению поставленной цели. Реши для себя, что ты будешь делать, если мужчина, который сейчас с тобой рядом, не захочет жить лучше и соответствовать похорошевшей тебе. Если ему нечем компенсировать свое несоответствие твоей вновь обретенной неотразимости, нет денег, ума, харизмы, приличного члена в комплекте с безнравственной затейливостью, ты не готова его бессовестно обманывать в рамках компенсации за унылую жизнь с ним ради детей. Но вообще-то он добрый, и ты боишься возможного разрыва больше, чем убогости и тоски сосуществования, то закрывай книгу и больше никогда не пытайся худеть. От сбывшейся только на время мечты влезть в старое тряпье на два размера меньше будет только хуже. Селяви. Теперь о хорошем. Гораздо чаще все оказывается не так страшно, как я тебе только что изобразил. Во время прохождения этой программы ты сильно изменишься. Изменение отношений всего лишь к еде ведет за собой перемены, причем гораздо большие, чем ты себе представляешь. Когда ты прочтешь половину этой книги, примерно через две недели после начала выполнения нехитрых рекомендаций, скорее всего, это статистика, твой муж после фазы фонтанирования искрометным сарказмом и выражения категоричных протестов начнет присоединяться к движению, соревноваться и иногда даже побеждать в этой схватке. Мужьям становится интересно, они вдруг вновь начинают видеть в женщинах женщин и пытаются им соответствовать. Дарят подарки, заботятся, начинают искать новые способы заработка, вспоминают, что в молодости играли в футбол, и дрались, однажды даже победили на математической олимпиаде. Самая яркая иллюстрация — это откровение участницы онлайн-марафона «Кило Калибри». Оно буквально переворачивает сознание. Когда я перестала есть после 18:00, мне было неловко перед мужем из-за того, что я не составляю ему компанию традиционным образом. Через день он сказал, что я могу не суетиться. Есть он не хочет. Я удивилась, но на следующий день он тоже отказался, сказав, что в течение всей нашей совместной жизни обычно он и не хотел вечером никакого ужина и делал вид, что голоден, чтобы я не обижалась. Ведь готовила, старалась. Здесь мы можем наблюдать, как люди вдруг вынырнули из фиолетового уровня мышления, на котором совместная вечерняя трапеза была чем-то самим собой разумеющимся, и даже не привязанным к чувству голода. То же самое бывает и в сексе, да и вообще в совместной жизни. Многим не дает разводиться только наивное чувство собственной важности. Женщина, например, думает, что ее партнер из-за возможного разрыва вскроет себе вены и не уходит, хранит брак, превозмогая печаль и раздражение. Оказывается, что и мужчина не уходит по той же причине, считая себя таким же роковым, значимым и бесконечно совестливым сукиным сыном. Вот такие мы великодушные и благородные, но при этом зачастую толстые и несчастные люди. Вывод. Жир — это наименьшее зло относительно испорченных отношений с мужчиной. Тебе придется выбрать между новой собой и возможностью разрыва отношений. Если мужу до лампочки твои перемены, но ты хочешь оставить его при себе, то не вздумай воспринимать супруга как равного или выше. Здесь правила домостроя при всем моем к нему уважении заканчиваются и начинается дикий матриархат. Ты не бросаешь мужчину, но и потерять не боишься, а значит, уровень твоей свободы возрастает, и тебе решать, как ею пользоваться. Свобода — это тот ресурс, который компенсирует разницу по шкале между М и Ж и позволяет избежать дискомфорта,